Елена Костецкая. Адвокат вампира. Читает Вадим Ярудкин. Часть первая. Гость из Трансильвании. Глава первая. Странное существо. Временами казалось, что солнце в Лондоне не светит никогда. Днем оно скрывалось то за мрачно-свинцовыми тучами, то за плотной пеленой тумана, и луна отражалась в хлюпающих под колесами лужах гораздо чаще дневного светила. С закатом жизнь в этой части города замирала. Местные жители предпочитали уют и безопасность за надежно запертыми дверями, не торопясь открывать на стук. Джентльмену вряд ли придет в голову нанести неожиданный визит в поздний час. Полнолуние миновало 3 дня назад. Но бледно-желтый диск еще оставался достаточно большим и ярким, чтобы освещать блестящие после недавнего дождя камни мостовой. По темному небу пробегали облака, то и дело закрывая луну и погружая улицу в кромешный мрак, неохотно отступавший от света фонарей. Даже самому отважному человеку, случись ему оказаться на этой улице в такое время, стало бы неуютно. Кэп свернул за угол, проехал немного и остановился, выпуская единственного пассажира. Деньги перешли из рук в руки, короткий обмен фразами, и возница тронул поводья. Пассажир, светловолосый молодой человек, проводил взглядом удаляющийся экипаж, натянул перчатки и, подняв воротник пальто, быстро зашагал вдоль улицы по направлению к одинокому дому. Вблизи дом выглядел респектабельно, и в нем ощущался даже своеобразный шарм. Который час? Пришлось расстегивать пальто и лезть в карман жилета за часами, но не успел молодой человек рассмотреть, куда указывают стрелки, как за его спиной послышались шаги. Черкнула спичка, пламя, коротко зашипев, разогнало темноту и отразилось в круглых стекляшках очков. «Профессор, кажется, я заставил вас ждать», — виновато произнес молодой человек. «Всего 5 минут», — успокоил его тот, кого он назвал профессором. Это был мужчина неопределенного возраста. Возможно, старше 50, но явно моложе 60. Крепко сложенный и энергичный. В длинном пальто и широкополой шляпе, такой полезной в последние дни, когда мелкие дожди взяли город в осаду. Протянув руку, он уже коснулся дверного молотка и замер. «Вы не слышите ничего странного, Джонатан?» Молодой человек по имени Джонатан склонил голову, прислушиваясь. Он понял, что имел в виду профессор. Его слуха тоже коснулся далекий протяжный вой. «Бродячий пес?» «Нет, это не пес. «Тогда волк. Опять сбежал из зоологического сада». Вздохнул молодой человек и постучал в дверь. Им открыли почти мгновенно. Стоявший на пороге пожилой джентльмен окинул гостей пытливым взглядом. «Доброй ночи, мистер Перкинс». Профессор снял шляпу и слегка поклонился. «Я профессор Абрахам Ван Хельсинг. Это мой помощник, мистер Джонатан Харкер». «Доброй ночи, господа», — сказал хозяин. «Входите же скорее». В доме было тепло. Передав прислуге верхнюю одежду, гости проследовали за хозяином в уютную залу, освещенную пламенем камина и единственным газовым рожком. «Хересу или...» Мистер Перкинс сделал паузу. «Бренди». Профессор Ван Хельсинг и Джонатан переглянулись, и молодой человек решительно покачал головой. «С вашего позволения, мы хотели бы сначала побеседовать о деле». Беседа заняла почти час. Но вот договоренности достигнуты, скреплены подписями и рукопожатиями. И бутылка отличного бренди на каменной полке дождалась, наконец, своего часа. «Я подготовлю все необходимые бумаги завтра к полудню», — сказал Джонатан на прощание и протянул мистеру Перкинсу визитную карточку «Хельсинг и Харкер. Юридические консультации широкого профиля». «Буду ждать вас к обеду», — сказал хозяин и пожелал всех благ. Говорят, в Лондоне погода меняется по 10 раз на дню, но чередует лишь оттенки и мерзости. За то время, что они провели у мистера Перкинса, стало ощутимо холоднее, а сырость превратилась в настоящую пытку. Профессор и его молодой помощник поспешили к стоянке кэбов, ибо сама мысль о том, чтобы идти до дома пешком, наводила ужас. «Скучное дело», — буркнул профессор Ван Хельсинг на ходу. «Раньше мне гораздо чаще доводилось выполнять куда менее вдохновляющие задания», — возразил Джонатан. «А здесь всего несколько часов работы за неплохое вознаграждение. Еще немного, и можно будет снять отдельное помещение под контору». «Меня вполне устраивает прием клиентов дома», — поморщился Ван Хельсинг. «Зато это не устраивает миссис Тёрнер», — напомнил помощник. «Не так давно она намекнула, что еще парочка визитов господ, подобных мистеру Эдвардсу, и вас попросят съехать». Ван Хельсинг не ответил. Ждать пришлось недолго. Уже через минуту до них донесся стук копыт, и из-за угла появился столь желанный двухместный хэнсомовский кэп, запряженный бодро переступающим серым мерином. «Эй, господа, не найдется ли у вас пары шиллингов для ветерана трансильванской компании?» Услышали компаньоны скрипучий голос. Его обладатель был явно не в ладах с английским, да и собственным языком ворочал не слишком уверенно. Но прежде чем они ответили, отказом ли, сочувствием ли, снова выглянувшая из-за облака луна осветила просителя, почти полностью скрывающую лицо буйную растительность, заостренные уши, горящие глаза с вертикальными зрачками и грубые желтые когти на корявых, будто изломанных болезнью пальцах. Монстр ухмыльнулся, наслаждаясь произведенным впечатлением, и прыгнул. Когти прошили пальто, распарывая толстую ткань, как легкую кисею, сталкивая жертву на землю и на волосок, не дотянувшись до живой плоти. Чудом Джонатану Харкеру удалось уклониться. Раздался выстрел, и нападавшего отбросило назад. «Джонатан, вы целы?» Ван Хельсинг опустился на колено рядом, не сводя с твари дымящегося револьвера. Скрючившаяся фигура тихо зарычала, подобралась и снова прыгнула. Профессор выстрелил второй раз, но неимоверным образом чудовище уже в воздухе изменило направление прыжка, и пуля, едва задев его, чиркнула о каменную стену. Приземлившись на все четыре лапы, монстр ловко перекатился через плечо, поднялся на ноги, рыча. Одетая в старый потрёпанный костюм, неразличимого уже цвета, эта тварь выглядела омерзительной помесью зверя и человека, насмешкой природы. Мгновение полузверь смотрел на них, а потом, резко повернувшись, бросился прочь. «За ним!» — азартно приказал Ван Хельсинг. Все случилось в считанные мгновения. Кэбмен не успел ни испугаться, ни выругаться, ни в спешке уехать. Двое поздних пассажиров на ходу вскочили в его экипаж, младший сунул ему в руку суверен, старший указал в направлении быстро удаляющейся тени. Не задавая вопросов, возница хлестнул вожжами, и кэб сорвался с места. Монстр петлял, как огромный уродливый заяц, преследуемый гончими. Несколько раз он подпрыгивал, пытаясь уцепиться за карниз, но все время срывался, рыча от боли и негодования. Пуля не слишком навредила твари, не задела жизненно важных органов, но все же ослабила. Кэп несся следом, насколько позволяли его маневренность и лошадиная прыть. Расстояние сокращалось. Казалось, еще немного, и преследователи настигнут свою цель. Ван Хельсинг щелкнул барабаном револьвера и довольно усмехнулся. Выстрел оставил выбоину в камне там, где всего секунду назад была голова чудовища. Следующий заставил зверя с визгом поджать лапу. Но затем, собрав все силы, сжавшись в комок, зверь прыгнул с места вверх и все же ухватился передними лапами за край стены. Отчаянно извиваясь всем телом, скрежеща по камню, почти падая и чудом преодолевая дюймы, он вскарабкался и тяжело перевалился через край. Кэб затормозил, выпуская пассажиров. Джонатан Харкер подбежал к стене, задрал голову. Ему на миг привиделись два пылающих злобой огня в цельном спуске мрака и сжал зубы. Ван Хельсинг опустился на корточки и достал спички. На грязной мостовой растекались капли густой алой крови, и он аккуратно промокнул лужу платком, сложил тряпицу и спрятал обратно в карман. «Вы уверены, что он вас не ранил, Джонатан?» — спросил Ван Хельсинг. Зубы этой твари могут быть не менее опасны, чем укусы Носферату. «Нет, я цел», — ответил помощник. «Это человек или зверь?» «И то, и другое. Зверь, обладающий разумом и жестокостью человека, или человек силой и кровожадностью зверя. Выбирайте, что вам больше по душе». Джонатан провел рукой по изорванному пальто, и его запоздало передернуло. «Обычно они не появляются в городе», — продолжил профессор. «Их вотчина леса и пустоши. Разве что кто-то его сюда привез. Приручил». «Приручил?» — Харкер поморщился. «Это существо в качестве домашнего питомца — крайне эксцентричный выбор, вы не находите?» «Возвращаемся домой», — скомандовал Ван Хельсинг. «И знаете, друг мой, у меня дурное предчувствие». Словно в подтверждение его слов, где-то вдали вновь раздался вой, в котором звериная боль соединялась с человеческой ненавистью.